Глава 16. Десмонд никогда еще не был, и, по правде сказать, больше никогда не будет в такой хорошей физической форме. К несчастью, то, что вылетело из глаз Клэр, муха или какая другая особь, лишило его покоя. Как бы усердно он ни трудился на благо прихода, выполняя поручения, давно ждавшие своей очереди, за что неизменно получал похвалы от каноника, он, казалось, был не в состоянии окончательно вымотаться и ночью часами лежал с открытыми глазами, призывая благодатный сон, который так и не шел к нему. И когда однажды за ужином Десмонд поведал канонику о своей беде, тот, понимающе кивнул и сказал: «Когда я был молодым священником, со мной такое случалось. От природы никуда не денешься, и воздержание иногда дает о себе знать. Ты эти дни что-то мало играл в теннис». «Я слегка перестарался, каноник. Священнику не пристало каждый божий день проводить на корте». «Возможно, возможно», — задумчиво пробормотал каноник. «А почему бы тебе не начать гулять перед сном? Хорошая прогулка тебе явно не повредит, как и капелька Mountain Dew». «Спасибо, каноник», — сдержанно улыбнулся Десмонд. «Думаю, я все же предпочту прогулку». Про себя же Десмонд гадал, представляет ли хоть на секунду добрейший каноник, какая внутренняя борьба происходит сейчас в его душе, сколько сил уходит на то, чтобы держаться подальше от Маунт Вернона и Клэр. Тем не менее, через полчаса после ужина он отправился на прогулку, быстрым шагом поднялся на холм и почти бегом спустился вниз. Затем принял горячую ванну, от которой стало немного легче, и забылся тяжелым сном. Но через 2-3 часа снова проснулся и больше до утра не сомкнул глаз. Теперь он нередко вспоминал, как равнодушно отнесся к жалобам мадам на бессонницу. Слабое лекарство, таблетка аспирина на ночь, на него не подействовало. Неужели они оба, он мужчина и она женщина, страдали от одного и того же недуга? Однако он продолжал применять паллиативные меры. Ходил по ночам на прогулки, иногда с фонариком, когда темнота начинала уж слишком давить, встречая по возвращении озабоченный, но одобрительный взгляд каноника. Мудрый старик точно знал причину недуга Десмонда, ведь он и сам, дав в молодости обет безбрачия, через это прошел. И вот, в одну особо тихую и влажную ночь, с неподвижно застывшим теплым воздухом, Десмонд, поднявшись на холм, упал на траву, чтобы хоть немного отдышаться. Он закрыл глаза, втайне надеясь, что к нему придет сон, и не услышал звука осторожных шагов по опавшей листве, только чье-то тяжелое дыхание и горячий шепот, прошелестевшие его имя, вернули его к реальности. Десмонд повернулся и обнаружил лежащую рядом Клэр. Был то чудный сон или все происходило наяву? Она оплелась вокруг него и задыхающимся голосом простонала: «Дорогой, дорогой, почему ты так долго не приходил? А я ждала, ждала, я умирала по тебе. И когда я увидела свет твоего фонарика, то поняла, что еще одной бессонной ночи просто не выдержу. Давай же, дорогой, иди ко мне и люби меня». Теперь он уже лежал в ее объятиях, словно в сладостном забытье. Прижавшись губами к ее губам, его руки жадно ласкали ее тело, искали и находили. Находили под умелым руководством Клэр дорогу к утолению столь долго терзавшего его телесного голода и к неземному сказочному блаженству. Неожиданно Клэр издала протяжный вздох и застыла в замке его крепких рук. «Милый, мой самый любимый, мне еще никогда не было так хорошо», прошептала она и, спохватившись, продолжила: «Я знаю, что это любовь, настоящая любовь. Разве ты не чувствовал, как я дрожала, когда пришла к тебе? Я так страстно хотела тебя. А теперь мне надо бежать, любимый, пока меня не спохватились дома». Еще один поцелуй, и она исчезла. Десмонд остался лежать, словно в дурмане, не в силах открыть глаза, чувствуя спокойное удовлетворение, приятную расслабленность во всех членах. Наконец он поднялся и стал потихоньку спускаться с холма. Увы, чем ближе он подходил к дому священника, тем яснее понимал, в какую затруднительную ситуацию попал. Перед глазами у него все плыло, в голове было темно от холодного ужаса и угрызений совести, которые привели его прямо в церковь. Он вошел через боковую дверь и, не включая свет, упал на колени перед алтарем. Неожиданно боковая дверь распахнулась, и, тяжело ступая, в церковь вошел каноник. Поначалу он не признал Десмонда, но внезапно увидел в луче света карманного фонаря коленопреклоненную застывшую фигуру Десмонда. «Так вот, значит, где ты прячешься. А мы уж прямо-таки обыскались. Тебя вызывали к больному, старик Дагган, по дороге на Ардбек. Пришлось ехать мне самому. А ты ведь прекрасно знаешь, как я ненавижу ездить по ночам». Десмонд молчал. «Что с тобой такое на самом деле?» Подойдя поближе, спросил в сердцах каноник. «Ты что, оглох или онемел?» Не получив ответа, каноник посветил фонариком Десмонду в лицо и закричал. «Боже милостивый, что случилось? Ты что, заболел? На тебе лица нет! Это все твои треклятые ночные прогулки!» Каноник увидел, как коленопреклоненная фигура содрогнулась, как к мертвенно-бледному лицу взметнулась рука, чтобы заслониться от света, и тут же, сменив гнев на милость... «Ладно, приятель, ты это, кончай с ночными бдениями, дай мне руку. Пойдем в мою комнату». Каноник помог Десмонду подняться. «Миссис О'Брайен уже давно легла, но я сам сварю тебе чашечку крепкого кофе. В любом случае, кофе мне сейчас тоже не повредит». Итак, очень скоро Десмонд уже сидел, опустив глаза, в теплой комнате каноника, в его мягком кресле и пытался удержать в дрожащей руке чашку кофе. «А теперь, приятель, выкладывай, что случилось?» «Отец, я должен исповедаться перед вами». «А?» Увидев, что Десмонд собирается опуститься на колени, каноник предупреждающе поднял руку. «Сиди, как сидишь, приятель, слушаю тебя». «Отец, я влюбился». «Что? Женщина?» «Да». «Ну, в этом нет ничего дурного, коль уж ты сам ко мне пришел. Кто она? Та маленькая сучка Клэр?» «Да, отец». «Я так и думал. От этой дряни только и жди беды. Она способна заняться любовью даже с фонарным столбом». «Нет, отец, нет, нет и нет. Она милейшее и невиннейшее создание». «Здесь ты глубоко заблуждаешься. А теперь не мог бы ты выкинуть это милейшее и невиннейшее создание из своей милейшей и невиннейшей тупой башки?» Десмонд долго молчал, а потом дрожащим голосом произнес. «Я не могу, отец. Мы уже подтвердили нашу любовь». «Подтвердили? Вашу любовь? Что ради всего святого ты этим хочешь сказать?» «Сегодня вечером, как вы знаете, я решил пройтись. До Киланского леса. Мне было не уснуть. Меня что-то тревожило. Мы случайно встретились». «Вы встретились». «Мы пытались сопротивляться, отец. Это было невозможно. Мы любили друг друга». Выражение румяного лица каноника говорило о крайней степени потрясения. Наконец каноник медленно произнес. «Ты хочешь сказать, что поимел ее?» Каноник впился взглядом в опущенные глаза Десмонда, даже подставив ухо, чтобы лучше слышать. «Мы любили друг друга». «Физическая близость? О, Господь всемогущий, Дева Мария и все святые, какая мерзость! Ты трахаешься в темноте Киллоанского леса, возвращаешься полумертвым и называешь это любовью!» Перешел на крик каноник. «Теперь мне все ясно, и после всего ты еще имеешь наглость прийти сюда, чтобы тебя напоили кофе и пожалели. Отправляйся в свою комнату, ты, грязное животное, но сначала прими ванну. Я не отпускаю тебе грехи, но что делать с приходом?» Каноник в отчаянии воздел руки к небу. «Если все рано или поздно выплывет наружу, то черти в аду от радости спляшут фанданго».